Айзек Азимов. Ближний Восток. История 10 тысячелетий. Глава 1. Шумеры. Первые земледельцы. Приблизительно 9 тысяч лет назад человечество столкнулось с большими переменами. В течение многих тысяч лет люди добывали пищу там, где могли ее найти. Они охотились на диких животных, собирали плоды и ягоды, искали съедобные корешки и орехи. Если им везло, то удавалось выжить. Зимы всегда были голодным временем. Постоянный участок земли не мог прокормить много семей. Люди были рассеяны по планете. За 8 тысяч лет до нашей эры на всей планете проживало, вероятно, не более 8 миллионов человек, примерно столько же, сколько в современном большом городе. Затем постепенно люди научились сохранять пищу впрок. Вместо того, чтобы охотиться на животных и убивать их на месте, человек научился беречь их и заботиться о них. В специальном загоне животные плодились и размножались, человек убивал их время от времени для пропитания. Так он получал не только мясо, но и молоко, шерсть, яйца. Он даже заставил некоторых животных работать на себя. Таким же образом, вместо того, чтобы собирать растительную пищу, человек научился сажать растения – и ухаживать за ними, получив уверенность, что плоды растения окажутся под рукой, когда они ему понадобятся. Более того, он мог высаживать полезные растения с гораздо большей плотностью, чем встречал их в диком состоянии. Из охотников и собирателей получились скотоводы и земледельцы. Те, кто занимался скотоводством, должны были все время находиться в движении. Животных нужно пасти, а это означало, что время от времени необходимо было искать свежее зеленое пастбище. Поэтому скотоводы становились кочевниками или номадами, от греческого слова, означающего «пастбище». Земледелие оказалось более сложным делом. Посев должен был проводиться в нужное время года и нужным образом. За растениями приходилось ухаживать, сорняки выпалывать, животных, травивших посевы, отгонять. Это была нудная и тяжелая работа, которая не доставала беззаботной легкости и меняющихся ландшафтов кочевой жизни. Люди, работавшие сообща весь сезон, должны были оставаться на одном месте, ибо они не могли оставить без присмотра посевы. Земледельцы жили группами и строили близ своих полей жилища, которые жались друг к другу для того, чтобы защищаться от диких животных и набегов кочевников. Так стали возникать маленькие городки. Культивация растений или сельское хозяйство позволяло прокормить на данном участке земли гораздо больше людей, чем было возможно при собирательстве, охоте и даже скотоводстве. Объем продовольствия не только кормил земледельцев после сбора урожая, но и позволял запастись едой на зиму. Стало возможным производить так много пищи, что ее хватало земледельцам, их семьям и другим людям, которые не работали на земле, но снабжали земледельцев вещами, в которых те нуждались. Некоторые люди могли посвятить себя изготовлению глиняной посуды, инструментов, созданию украшений из камня или металла, другие становились жрецами, третьи – солдатами, и всех их приходилось кормить земледельцу. Деревушки росли, превращались в большие города, и общество в таких городах становилось достаточно сложным, чтобы позволить нам говорить о цивилизации. Сам этот термин происходит от латинского слова, означающего «большой город». По мере того, как система обработки земли распространялась, а человек учился сельскому хозяйству, население начало расти, и растет до сих пор. В 1800 году людей на Земле насчитывалось в 100 раз больше, чем перед изобретением сельского хозяйства. Примечание. После 1800 года в мире начала распространяться так называемая индустриальная революция, позволившая человечеству множиться темпами, невозможными при одном доиндустриальном сельском хозяйстве. Но это другая история, выходящая за рамки данной книги. Примечание автора. Теперь трудно сказать точно, когда сельское хозяйство получило свое начало или как именно его открыли. Археологи, однако, совершенно уверены, что общая область этого эпохального открытия находилась там, где лежит регион, который мы теперь называем Средним Востоком, весьма вероятно, где-то вокруг современной границы между Ираном и Ираком. В этом районе произрастали в диком состоянии пшеница и ячмень, и именно эти растения идеально поддавались культивации. Их легко обрабатывать и можно заставить густо расти. Зерно размалывалось в муку, которую хранили месяцами без порчи, и выпекали из нее вкусный и питательный хлеб. В северном Ираке, например, есть место под названием Ярмо. Это невысокий холм, на котором с 1948 года американский археолог Роберт Брейдвуд проводил тщательные раскопки. Он обнаружил остатки очень древнего селения, причем фундаменты домов были с тонкими стенами из утрамбованной глины, а дом разделялся на маленькие комнаты. В эти дома, видимо, вмещалось от 100 до 300 человек. Были открыты очень древние следы наличия сельского хозяйства в самых нижних древнейших слоях, возникших за 8000 лет до нашей эры. Нашли также каменные инструменты для жатвы ячменя и пшеницы, а также каменные сосуды для воды. Посуду из обожженной глины раскопали только в более высоких слоях. Керамика являлась значительным шагом вперед, ибо во многих районах глина встречается гораздо чаще камня, и с ней несравненно легче работать. Найдены также и останки одомашненных животных. Ранние земледельцы Ярмо имели коз, а может быть и собак. Ярмо расположено на подножии горной цепи, где воздух, поднимаясь, охлаждается, содержащийся в нем пар конденсируется и идет дождь. Это позволяло древним земледельцам получать богатые урожаи, необходимые для прокорма увеличивающегося населения. Животворные реки. Однако у подножия гор, где дожди выпадают в изобилии, почвенный слой тонок и не очень плодороден. К западу и к югу от Ярмо лежали ровные, тучные, плодородные земли, превосходно подходящие для сельскохозяйственных культур. Это был действительно плодоносный регион. Эта широкая полоса отличных почв шла от места, которое мы теперь называем Персидским заливом, изгибаясь к северу и к западу до самого Средиземного моря. На юге она окаймляла Аравийскую пустыню, которая была слишком сухой, песчаной и каменистой для сельского хозяйства. Огромным полумесяцем длиной более 1600 километров. Эту территорию обычно называют плодородным полумесяцем. Чтобы стать одним из богатейших и многонаселенных центров человеческой цивилизации, которым он со временем и стал, плодородному полумесяцу нужны были регулярные, надежные дожди, а их-то как раз и не доставало. Страна была равнинной, и теплые ветры проносились над ней, не роняя своего груза влаги, пока не долетали до гор, окаймлявших полумесяц с востока. Те дожди, которые выпадали, приходились на зиму, лето было сухим. Однако вода в стране имелась. В горах к северу от плодородного полумесяца обильные снега служили неистощимым источником вод, стекавших по горным склонам в низины юга. Потоки собирались в две реки, которые текли более чем на 1600 километров в юго-западном направлении вплоть до впадения в Персидский залив. Реки эти известны нам под названием, которое им дали греки через тысячи лет после эпохи Ермо. Восточная река называется Тигр, западная – Евфрат. Страну между реками греки называли Междуречьем, но они пользовались и названием Месопотамия. Различные области этого региона в истории получали разные названия, и ни одно из них не стало общепринятым для всей страны. Месопотамия подходит к этому ближе всего, и в данной книге я буду пользоваться им не только для названия земли между реками, но и для всего региона, орошаемого ими, от гор Закавказья до Персидского залива. Эта полоса земли длиной около 1300 километров простирается с северо-запада на юго-восток. Вверх по течению всегда означает к северо-западу, а вниз по течению – к юго-востоку. Месопотамия по этому определению охватывает площадь около 340 тысяч квадратных километров и по форме и размеру близка к Италии. Месопотамия включает в себя верхний изгиб дуги и восточную часть плодородного полумесяца. Западная часть, которая не входит в Месопотамию, в более поздние времена стала именоваться Сирией и включила в себя древнюю страну Ханаан. Большая часть Месопотамии входит теперь в страну, которая называется Ираком, но северные ее районы перекрывают границы этой страны и принадлежат к современной Турции, Сирии, Ирану и Армении. Ермо лежит всего в 200 километрах к востоку от реки Тигр, так что мы можем считать, что селение находилось на северо-восточной границе Месопотамии. Легко представить себе, что техника обработки земли должна была распространяться к западу, и к 5000 году до нашей эры земледелие уже практиковалось в верхнем течении обоих больших рек и их притоков. Техника обработки земли была принесена не только из Ермо, но и из других поселений, расположенных вдоль гористой границы. На севере и востоке стали выращиваться улучшенные сорта зерновых, и был одомашнен рогатый скот и овцы. Реки в качестве источника воды были удобнее дождей, и селения, которые вырастали на их берегах, стали больше и богаче, чем Ермо. Некоторые из них занимали 2-3 гектара земли. Селения, как и Ермо, строились из необожженных глиняных кирпичей. Это было естественно, ибо в большей части Месопотамии нет камня и строевого леса, зато глина имеется в изобилии. В низинах было теплее, чем в холмах вокруг Ермо, и ранние дома на реках строились с толстыми стенами и немногими отверстиями, чтобы не впускать жару в дом. Системы уборки отбросов в древнейших селениях, конечно, не было. Мусор постепенно скапливался на улицах и утрамбовывался людьми и животными. Улицы становились выше, и в домах приходилось поднимать полы, укладывая новые слои глины. Иногда строения из высушенного на солнце кирпича разрушались бурями и смывались наводнениями. Иногда сносило весь городок. Уцелевшим или вновь пришедшим жителям приходилось восстанавливать его прямо на развалинах. В результате городки, строившиеся снова и снова, оказались стоящими на курганах, поднимавшихся над окружающими полями. Это имело некоторые преимущества. Город был лучше защищен от врагов и от наводнений. Со временем город окончательно разрушался, и оставался только холм, Тель. По-арабски. Тщательные археологические раскопки на этих холмах открыли нам обитаемые слои один за другим, и чем глубже копали археологи, тем следы жизни становились примитивнее. Это хорошо видно в Ермо, например. Холм-Тель-Хассуна в верхнем течении Тигра, примерно в 100 километрах к западу от Ермо, был раскопан в 1943 году. Его самые древние слои содержат раскрашенную керамику, более совершенную, чем любые находки в древнем Ермо. Считается, что здесь представлен Хассуно-Самарский период месопотамской истории, продолжавшийся от 5000 до 4500 года до нашей эры. Холм-Тель-Халаф, около 200 километров выше по течению, открывает нам остатки городка с улицами, мощеными булыжником, и кирпичные дома более совершенной конструкции. В период Халафа от 4500 до 4000 года до нашей эры древняя месопотамская керамика достигает наивысшего развития. По мере того, как развивалась месопотамская культура, совершенствовались приемы использования речной воды. Если оставить реку в природном состоянии, можно пользоваться только полями, расположенными непосредственно на берегах. Это резко ограничивало площадь полезных земель. Более того, объем снегов, выпадавших в северных горах, как и скорость снеготаяния, варьируется от года к году. В начале лета всегда происходили наводнения, и если они оказывались сильнее, чем обычно, воды становилось слишком много, тогда как в другие годы ее оказывалось слишком мало. Люди додумались до того, что по обоим берегам реки можно выкопать целую сеть траншей или канав. Они отводили воду от реки и через мелкую сеть подводили ее к каждому полю. Каналы можно было выкопать вдоль реки на протяжении километров, так что поля, далекие от реки, оказывались все же на берегах. Более того, берега каналов и самих рек можно было поднять с помощью дамб, которые вода не могла преодолеть во время наводнений, кроме тех мест, где это было желательно. Таким путем можно стало рассчитывать, что воды, вообще говоря, будет не слишком много и не слишком мало. Разумеется, если уровень воды падал необыкновенно низко, каналы, кроме расположенных у самой реки, оказывались бесполезными, и если наводнения оказывались слишком мощными, вода затопляла дамбы или разрушала их. Но такие годы были редкими. Самым регулярным водоснабжение было в нижнем течении Евфрата, где сезонные и годовые колебания уровня меньше, чем на бурной реке Тигр. Около 5000 года до нашей эры в верхнем течении Евфрата начала строиться сложная система ирригации, она распространялась вниз и к 4000 году до нашей эры достигла наиболее благоприятного нижнего Евфрата. Именно на нижнем течении Евфрата расцвела цивилизация, города стали намного больше, а в некоторых, к 4000 году до нашей эры, население достигало 10 тысяч человек. Такие города сделались слишком большими для старых племенных систем, где все жили одной семьей, повинуясь ее патриархальному главе. Вместо этого людям без отчетливых семейных связей приходилось селиться вместе и мирно сотрудничать в работе. Альтернативой был бы голод. Для поддержания мира и принуждения к сотрудничеству необходимо было избрать лидера. Каждый город сделался тогда политической общностью, контролирующей сельскохозяйственные земли в своих окрестностях, чтобы прокормить население. Возникли города-государства, и во главе каждого города-государства встал царь. Обитатели месопотамских городов-государств в сущности не знали, откуда поступает столь необходимая речная вода, почему наводнения происходят в один сезон, а не в другой, почему в некоторые годы их не бывает, а в другие они достигают губительной высоты. Казалось разумным объяснить все это работой существ, много более могущественных, чем обычные люди, богов. Поскольку считали, что колебания уровня воды не следуют какой-либо системе, но полностью произвольны, легко было предположить, что боги были вспыльчивы и капризны, как чрезвычайно сильные дети-переростки. Чтобы они давали столько воды, сколько нужно, их следовало умасливать, уговаривать, когда они сердились, поддерживать в хорошем настроении, когда они были настроены мирно. Были изобретены ритуалы, в которых богов без конца восхваляли и старались умилостивить. Допускалось, что богам нравились те же вещи, которые нравятся людям, так что самым важным методом умилостивить богов было накормить их. Правда, боги не едят, как люди, но дым от горящей пищи поднимался к небу, где, как воображали, жили боги, и животных приносили им в жертву путем сожжения. Примечание. Представление о том, что боги живут на небе, могло проистекать из факта, что древнейшие земледельцы зависели скорее от дождя, падающего с неба, чем от наводнений на реке. Примечание автора. В одной древней месопотамской поэме описывается великий потоп, ниспосланный богами, который уничтожает человечество. Но боги, лишенные жертвоприношений, проголодались. Когда праведник, уцелевший при потопе, приносит в жертву животных, боги нетерпеливо собираются вокруг. Боги почуяли запах. Боги почуяли аппетитный запах. Боги, как мухи, собрались над жертвой. Естественно, правила общения с богами были еще сложнее и запутаннее, чем правила общения между людьми. Ошибка в общении с человеком могла привести к убийству или кровавой вражде, но ошибка в общении с богом могла означать голод или наводнение, опустошающее всю округу. Поэтому в земледельческих общинах выросло могущественное жречество, намного более развитое, чем то, которое можно встретить в охотничьих или кочевых обществах. Цари месопотамских городов были также и первосвященниками и приносили жертвы. Центром, вокруг которого вращался весь город, был храм. Жрецы, занимавшие храм, несли ответственность не только за отношения между людьми и богами, но и за управление самим городом. Они были казначеи, сборщики налогов, организаторы, чиновничество, бюрократия, мозг и сердце города. Великие изобретения. Ирригация всего не решала. Цивилизация, основанная на орошаемом земледелии, тоже имела свои проблемы. Например, речная вода, текущая по поверхности почвы и фильтрующаяся в ней, содержит больше соли, чем дождевая вода. За долгие столетия ирригации соль постепенно накапливается в почве и разрушает ее, если не использовать специальные методы промывки. Некоторые ирригационные цивилизации вновь впали в варварство именно по этой причине. Месопотамия избежала этого, но почва постепенно засолялась. Это, между прочим, было одной из причин того, что главной культурой был и остается до сего дня ячмень, который хорошо переносит слегка засоленную почву. Притом, надо сказать, что накопленное продовольствие, инструменты, металлические украшения и вообще все ценные вещи являются постоянным искушением для соседних народов, не имеющих земледелия. Поэтому история Месопотамии была долгой чередой подъемов и спадов. Вначале цивилизация строится в условиях мира, накапливая богатство. Затем из-за рубежей приходят кочевники, опрокидывают цивилизацию и толкают ее вниз. Наблюдается упадок материальной культуры и даже темные века. Однако эти пришельцы учатся цивилизованной жизни, и материальное положение снова поднимается, нередко достигая новых высот, но только для того, чтобы опять быть поверженными новым нашествием варваров. Так повторялось снова и снова. Месопотамия граничила с чужаками на двух флангах. На севере и северо-востоке жили суровые горцы. На юге и юго-западе столь же суровые сыны пустыни. С того фланга или с другого Месопотамия была обречена на ожидание нашествия, а, возможно, и катастрофы. Так около 4000 года до нашей эры пришел к концу период Халафа, ибо кочевники обрушились на Месопотамию с горного массива Загр, ограничивающего месопотамскую низменность с северо-востока. Культуру следующего периода можно изучать в Тель-Аль-Убайт, кургане в нижнем течении Евфрата. Находки, как и следовало ожидать, во многом отражают упадок по сравнению с произведениями халафского периода. Убайтский период продолжался, вероятно, с 4000 до 3300 года до нашей эры. Кочевники, построившие культуру убайтского периода, вполне могли быть народом, который мы называем шумерами. Они селились вдоль нижнего течения Евфрата, и этот район Месопотамии в данный исторический период принято называть Шумером или Шумерии. Шумеры нашли в своем новом доме уже установившуюся цивилизацию с городами и развитой системой каналов. Когда они освоили цивилизованный образ жизни, они начали борьбу за возвращение к уровню цивилизации, существовавшей до их разрушительного вторжения. Затем, как это неудивительно, в последние века убайтского периода они поднялись выше прежнего уровня. За эти столетия они ввели в обиход ряд важнейших изобретений, которыми мы пользуемся до сегодня. Они разработали искусство строительства монументальных сооружений. Спустившись с гор, где дождей было достаточно, они сохранили понятие о богах, живущих на небе. Чувствуя потребность приблизиться к небесным богам, чтобы ритуалы были наиболее эффективными, они строили из обожженных кирпичей пирамиды с плоскими вершинами и на вершинах приносили жертвы. Вскоре они сообразили, что на плоской вершине первой пирамиды можно построить вторую, поменьше, на второй – третью и так далее. Такие ступенчатые сооружения известны как зиккураты, которые были, вероятно, наиболее внушительными сооружениями своего времени. Даже египетские пирамиды появились только через столетия после первых зиккуратов. Однако трагедия шумеров и других народов Месопотамии, которые им наследовали, состояла в том, что они могли работать только с глиной, тогда как египтяне имели гранит. Египетские монументы, по большей части, еще стоят, вызывая удивление всех последующих веков, а от монументов Месопотамии не осталось ничего. Сведения о зиккуратах достигли современного Запада через Библию. Книга «Бытия», достигшая своей нынешней формы спустя 25 столетий после окончания убайтского периода, говорит нам о древних временах, когда люди нашли равнину в земле Шинар и поселились там. Бытие 11.2. Земля Шинар – это, конечно, Шумер. Поселившись там, продолжает Библия, они сказали: «Идем, построим себе город и башню, вершина которой достигла бы небес». Бытие, глава 11, стих 4. Это знаменитая Вавилонская башня, легенда о которой основана на зиккуратах. Разумеется, шумеры старались достичь неба, потому что надеялись, что священные обряды будут эффективнее на верхушке зиккуратов, чем на земле. Современные читатели Библии, однако, обычно думают, что строители башни действительно пытались достичь неба. Шумеры, должно быть, использовали зиккураты и для астрономических наблюдений, поскольку движение небесных тел можно истолковать как важные указания о намерениях богов. Они были первыми астрономами и астрологами. Астрономические труды привели их к разработке математики и календаря. Многое из того, что они придумали более 5000 лет назад, остается с нами по сей день. Именно шумеры, например, разделили год на 12 месяцев, сутки на 24 часа, час на 60 минут и минуту на 60 секунд. Возможно, они также изобрели семидневную неделю. Они разработали также сложную систему торговли и коммерческих расчетов. Чтобы способствовать торговле, они разработали сложную систему мер и весов и изобрели почтовую систему. Они изобрели также колесную повозку. Ранее тяжелые грузы передвигались на катках. Катки по мере движения оставались позади, и их вновь нужно было переносить вперед. Это была медленная и утомительная работа, но так было все же легче, чем волочить груз по земле при помощи грубой силы. Когда к платформе была прикреплена пара колес на оси, это означало два постоянных катка, движущихся вместе с ней. Колесная повозка с единственным осликом позволяла теперь перевозить грузы, которые ранее требовали усилий дюжины мужчин. Это была революция в транспорте, равносильная изобретению железных дорог в новейшие времена.